Глава первая. Трусливые гоблины. Журек Скользкий отправил мой десяток прочесывать 134-й сектор этого всеми богами забытого города. Благо, основной напор арахнидов значительно спал еще седмицу назад, когда старшие офицеры массированными площадными залпами магии уничтожили сопротивление этих богомерзких пауков на поверхности руин. И теперь мы постепенно, день за днем, продвигались вглубь неисследованных секторов древнего города в поисках, по сути, хоть какой-нибудь удачи, если так можно выразиться. В основном же поставленной нам задачей было определение координат и точного местоположения кладок с невылупившимися пауками, которые для старших офицеров представляли огромную ценность. Ну и, конечно, не стоит забывать об очках системы, ОС, заменивших валюту, как у нас на родине, так и уже в бесчисленном множестве миров. Так вот, за найденные кладки пауков полагалась премия, как раз в очках системы, и довольно приличная. Наш же полусотник, Журек Скользкий, был, мягко говоря, трусоват. Впрочем, как и любой по-настоящему уважающий себя гоблин. Поэтому основной лагерь, охраняемый всего двумя десятками хорошо подготовленных солдат, он практически никогда не покидал. Тем более без особой надобности. Объяснял он это, конечно же, необходимостью защищать тылы полусотни и бесценные накопители опыта, а также все успешно добытые нами ресурсы. Но, впрочем, любой из известных мне благородных гоблинов моего мира старался как можно реже рисковать своей драгоценной жизнью, в особенности понапрасну. На задании «В мире Паккот» за свои долгие 46 лет жизни я был уже второй раз. И при прочих равных мне даже нравилось это давно покинутое всеми богами захудалое место. Тишина и брошенные сотни лет назад руины несли в себе какое-то скрытое очарование. Легкий ветер здесь обычно безустанно несет многовековой пепел и прах проигравших войну за свое существование пауков. А главное, здесь практически отсутствуют такие свойственные другим мирам неожиданности, как правило, чаще всего смертельные. По моему скромному мнению и огромному многолетнему опыту, основной задачей в экспедициях в другие миры всегда остается безопасность. Естественно, лично моя. А с моим нынешним 12-м уровнем здешние пауки большой угрозы практически не представляют. Может, только в самых редких случаях. Конечно, мой уровень не особо впечатляет, но в родном мире Ашер высокий показатель в уровнях может себе позволить только аристократ. Ну, или приближенный к ним гоблин. Весь свободный опыт у солдат и младших офицеров строго контролируется старшим офицером с помощью навыка «Идентификация». Поэтому все ОС регулярно сдаются ему в накопители опыта. Примерно так же обстоят дела и у наемников, да и у обычных охотников в мире Ашер тоже. Может показаться слегка несправедливо, но это, как по мне, мнение только одной страны. Ведь все же так заведено уже многие века в моем родном мире. Даже Журек Скользкий, хоть и является старшим офицером, полусотником, и имеет доступ к накопителям опыта, но и ему не позволяют поднимать уровни, когда заблагорассудится. Вся добыча строго регистрируется. И как итог, офицерам по окончанию миссии положен определенный процент от общей доли. И вот его уже можно тратить, куда только твоей душе заблагорассудится. Но стоит лишь попытаться украсть ОС, и твоей участи не позавидует даже утопленник, а поедаемый заживо будет смеяться, глядя на тебя. Для особо бесстрашных, хитрых и амбициозных воров при вынесении приговоров за кражу очков системы у жрецов Великого Антероса имелся на вооружении навык «Пытка души». Невыносимые страдания, заставляющие саму суть и основу живого существа корчиться от нестерпимой боли. Днями. Неделями. А для особо наглых иногда и годами. Ведь страшнее преступление, чем кража у самого Великого Антероса, в нашем мире нет. А все находящееся в его мире Ашор, включая и ОС, как проповедуют жрецы, принадлежит только ему. Так вот, возвращаясь к разведке. Мой отряд двигался как обычно. Впереди, шагах в 50, Раум и Рикел, мои молодые разведчики. Мозгов в них, конечно, немного, но со своей нехитрой задачей они вполне справляются. Что меня всегда удивляло в этих молодых и недалеких гоблинах, мечты у них нет высокой. Да что там высокой? Вообще мечты нормальной нет. Такой, как у любого здорового, молодого и амбициозного гоблина. Перерождение там пройти и возродиться в теле хоб-гоблина. Или, на крайний случай, текущие ограничения в параметрах преодолеть и стать хотя бы внешне похожим на великого воина. А им только распутных гоблинш посисястей после миссии подавай. Да еще бы выпить без меры. Вот и все их планы на ближайшие годы. А ведь в армии лорда они уже не меньше 2 лет служат, но ума так и не набрались. Впрочем, чего не отнять у этих бестолочей, так это просто невероятного везения. То вдруг Раум поскользнется на ровном месте, но при этом пропустит стрелу буквально в ладони над своей головой. Или на прошлой миссии Рикел выжил в обрушившемся здании после попадания в него огненного шара. Так этот счастливчик провалился в гнилой подвал буквально за мгновение до вспышки и отделался всего лишь легким испугом, не получив при этом ни одной серьезной травмы. Ах, не зря боевой маг моего десятка Леур говорит, что параметр «удача» бывает важнее любой другой характеристики для выживания во время миссии. Хотя, как по мне, этот важный параметр здесь совсем ни при чем. Скорее всего, никчемные души этих бестолочей не хочет принимать сам великий Антерос. Вот и задержались мои разведчики среди живых. Но опять же, возможно, это просто мое старческое недовольство, только и всего. В тактическом построении, которое я обычно применяю, главный акцент сделан на безопасности. Опять же, естественно, моей. Ну и еще магоподдержки, конечно. Разведка впереди, по центру я и маг Леур. Вокруг нас 8 воинов со щитами, потому как самая большая ценность — это волшебник, ведь на него было затрачено больше всего очков системы. Задача разведчиков в этих проклятых руинах, в вечном полумраке этого всегда гостеприимного мира Паккот, — увидеть потенциальную опасность, максимально точно оценить ее и, главное, не попасться на глаза врагу. И после чего доложить мне. Работа чрезмерно простая и где-то даже местами скучная. Главное не терять бдительность в течение всего светового отрезка времени. Разведчики находят цель и выманивают пауков на основную группу воинов. А дальше, по отработанной схеме, волшебник использует заклинание магического барьера, и следом мои воины производят массовый залп из луков по противнику. Естественно, для обычного рядового гоблина довольно страшно сходиться в ближнем бою с арахнидами. Все же ростом эти твари достигают 4 локтей, и это на первых уровнях. А если отъедаются до 4 или 5, то все 3 локтя в высоту могут вымахать. Правда, такое случается довольно редко. Полудикие твари не часто распределяют свои характеристики эталонным образом. Но с троем принимать на щиты удары их хитиновых лап куда легче, нежели сражаться 1 на 1. Когда понимаешь, что твой солдат справа натягивает лук и в подходящий момент пустит стрелу практически в упор прямо в глаз мелкому пауку, намного легче и спокойнее сдерживать натиск монстров. Тут главное — держать строй и каждый выпад арахнидов встречать ударом копья, не давая им возможности ворваться в ряды солдат. Так вот, если добиваем всех, то следом системным оружием осушаем арахнидов. Вот же приелось. Не пауков, как все привыкли их называть, а арахнидов. Это все въедливый Леур со своими книгами практически всему десятку уже мозги изгрыз неуместными поучениями. И теперь даже мне эти словечки засели в голову. Но вот если противников оказывается слишком много, то мы всем десяткам пытаемся спасти нашего мага. Иногда цена жизни рядовых солдат, пусть даже и в полном составе. Да, именно мага, потому как если Леур погибнет, назад в лагерь можно не возвращаться. Так даже дольше проживешь. За потерю ценнейшей единицы десятка всех казнят на месте без долгих разбирательств. Все же чародеи являются отпрысками аристократов, и их жизни на фоне остальных ценятся крайне дорого. Но в целом такое случается очень редко, ведь чаще всего десяток погибает целиком, без каких-либо вариантов. Особенно, если командиру не хватило ума или предусмотрительности предвидеть опасность и ее последствия. Что касается сбора трофеев, то как только наши свободные резервы очков системы подходят к граничному уровню, мы незамедлительно возвращаемся в передовой лагерь и сливаем весь накопившийся опыт старшему офицеру. И так раз за разом, до наступления темноты. Ведь ночью пауки более активны. А главное, они способны прекрасно видеть в темноте, в отличие от нас, гоблинов. Потому как мы еще довольно хорошо видим в сумерках, но никак не в абсолютной тьме подземных туннелей. В тот злополучный день все пошло наперекосяк с самого утра. Я снова проснулся в холодном поту с клокочущим в груди сердцем незадолго до рассвета. Вновь кошмары не дают спокойно выспаться и восстановить силы после тяжелого дня. Снова мою ногу с огромным аппетитом жрет коварный и ненасытный воин-арахнит Иранга. Конечно, подобные сны были для меня не редкостью, как и для многих других ветеранов. Ведь для солдата, прослужившего в армии лорда более 30 лет и которому за это время отрастили несколько потерянных конечностей с помощью регенерации, в этом нет ничего удивительного или необычного. Ну, наверное, кроме того, что мне удалось выжить. Но на этом все приятности этого утра еще не закончились. «Десятник Эрчин, что-то вы совсем распустили свой отряд!» С ехидной улыбкой, прихлёвывая ароматный травяной отвар, произнес полусотник Журек. «Ваша добыча за эту неделю кажется самая скромная среди моих десятков». Журек Скользкий во время утреннего приема пищи отчего-то был в прекрасном расположении духа и поэтому решил попенять, что за последнюю седмицу мой десяток собрал меньше всех опыта и недвусмысленно пригрозил урезать награду за эту миссию. Так-то я к этому привык за годы службы и особо уже не обращаю внимания на мелкие каверзы. Все же возраст у меня уже не тот, чтобы нервничать по мелочам. Старшие офицеры всегда и во всем пытаются сэкономить на боевых премиях своих десятников. Ведь это прекрасная возможность заработать лично себе чуть больше ОС. Но сегодня Скользкий был особенно язвительным, и от этого вырвать ему язык хотелось еще сильнее, чем обычно. На самом деле, в его словах было некое зерно истины. Ведь мы пришли в этот мир охотиться и грабить, а не патрулировать его. Но вот уменьшать премию за миссию — это уже как-то чересчур. Причем даже в шутку. Он ведь знает, что я коплю опыт на снятие барьера с характеристики сила, потому как у меня есть еще два нераспределенных очка параметров, полученных за наградные уровни. Ведь есть характеристики, которые можно развить самому с помощью упражнений и тренировок, такие как сила, ловкость и выносливость. А, например, живучесть, интеллект и восприятие — хоть и поддаются изменениям, то с очень большим трудом. Вот живучесть, к примеру, можно поднять на максимум, каждый день накладывая на себя лечащие заклятия или пить зелье регенерации в течение нескольких лет. Но понятно, что это все разговор чисто теоретический, ведь такое доступно лишь богатым аристократам. Ну или хотя бы волшебнику, который тоже принадлежит к благородным семьям. Про интеллект вообще сказать сложно. Ходит множество слухов, что если много лет кряду читать книги, то на единичку можно увеличить и эту характеристику. Но эта информация уже из разряда баек и небылиц, которые ходят среди рядовых солдат, что мечтают о новых очках параметров, свалившихся с неба прямо им в руки. Именно поэтому свои характеристики я никогда не спешил распределять. Ведь вершины смогут достигнуть лишь самые упорные, ну или везучие. Ведь родиться в благородной семье, разве не это является настоящей удачей? Ну так вернемся к проблеме нехватки опыта. И действительно, что я мог поделать, если кладки этих пауков попадаются все реже, а забираться в подземные туннели под разрушенными домами приходится все глубже? Особенно после того случая, как 3 дня назад в одном из малых туннелей пауков был ранен мой разведчик Раум. Да, много ему после этого подлечили. Но ленивый маг не стал тратить много маны. Лишь остановил кровотечение, а дальше пусть справляется природная регенерация молодого организма. И теперь никто не хочет лезть на глубину. А ведь кто-то должен своей тушкой выманить тварей к основной группе. Понятно, что каменные здания за сотни лет после падения цивилизации в этом мире почти разрушились. Да и эта богомерзкая паутина висит везде, где только можно. Хорошо хоть что она не прилипает, ведь только высшие арахниды могут плести сковывающие ловушки. Но все это не значит, что пауки не могут затаиться в одном из многочисленных ответвлений туннеля. И ведь именно по этой причине мои подчиненные так халатно проводят разведку и даже не пытаются исследовать нижние подземные ярусы. А вечно тусклая звезда в этом мире — это вообще отдельная история. И если бы не хорошее зрение гоблинов при слабом свете, конечно, не такое острое, как у пауков, но все же, то, наверное, охотились бы на нас, а не мы на них. Потому как деградация арахнидов давала о себе знать. И они уже были в большей степени монстры, а не разумные существа. Хотя полусотник журек говорил быть настороже. Ведь где-то, глубоко под землей, остались целые города этих тварей. Тех, кто не смирился с гибелью своих богов. Так вот, под весом сложившихся обстоятельств, я решил немного изменить тактику наших вылазок. Как итог, мой десяток разместился в относительно целом поместье. Я расставил бойцов по периметру и понял, что с Рикелом, моим единственным и пока еще целым разведчиком, отправляться придется именно мне. Такое, конечно, иногда случалось и раньше. Не скажу, что эта идея мне нравилась. Но тут уж и выбора особого не было. Ведь кого бы я ни послал с Рикелом, они наверняка лишь сделают видимость работы. Но в опасные места заходить абсолютно точно не станут. Так как у всех, кроме офицеров, кем фактически являюсь и я, хоть и младшим, фиксированная ставка за миссию. Нам же, десятникам, дают процент от добытого по завершению задания. Поэтому у меня, в отличие от моих бойцов, некоторая мотивация добыть как можно больше ресурсов все же присутствовала. Местность для задуманного мной плана я выбрал прекрасную. Рядом с моим временным лагерем находилось еще 4 поместья, достаточно крупных, чтобы в подвалах могли обосноваться арахниды. «Так, Рикел, подготовь лук! Пойдем двойкой, прикрывая друг друга! Я со щитом и коротким мечом! Попробуем поглубже забраться в туннели! Возможно, сегодня повезет, и наткнемся хоть на небольшую кладку!» Тут Рикел немного помялся, но все же спросил. «Десятник Ирчин, может, ну его, в глубину эту?» «Рауму в тот раз так ногу и распороли. Полезли поглубже, так мелкий паук из бокового тоннеля его неожиданно и грызнул». Тут наш маг Леур влез, как всегда, со своими поучениями и мерзким высоким голосом произнес. «Сколько раз я вам говорил, это арахниды! Не называйте их пауками!» Привычно состроил он важную морду в этот момент. «А кладка нам бы действительно пригодилась. За каждое яйцо по одному ОС дадут. Их ж потом вырастят, откормят, и на ферме можно будет не меньше 10 ОС с каждого собрать в будущем». «Так, Леур, достаточно. Не зли меня пустой болтовней. Я, думаешь, для чего бездонную сумку с собой ношу?» Зло бросил я. «Все, Рикел, выдвигаемся. Сегодня попробуем более жестко чистить туннели. Одиночные цели будем пробовать добивать прямо там, не выходя на весь отряд». «Десятник Ирчин!» Испуганно проблеял Рикел. «Может, тогда возьмем хотя бы еще Орела с собой? У него все же 10-й уровень». «Конечно! Взять с собой моего помощника, и эти мокрицы тупоголовые пропустят нападение на Леура. И тогда мне можно будет из тоннелей и не возвращаться. Не зли меня своей тупостью! Или неожиданно пальцев на ногах много отросло?» «Так-то, сказать по правде». Гоблины никогда не отличались большой дисциплиной, и было обычным делом, когда десятник хорошенько избивал провинившихся солдат или охаживал их кнутом. Я же иногда, особо проштрафившимся воинам, даже отрубал по одному пальцу. После таких процедур мозги вставали на место у многих. «Кстати, Орел, как там твой палец на ноге? Отрастает?» Произнес я негромко, но так, чтобы все во дворе услышали. «Да, десятник Ирчин», — ответил понуро мой помощник. На этом препирания закончились. Напоминание о моих экзекуциях сразу убавило веселости в моем десятке, и все сосредоточенно заняли свои позиции. Поместья находились на вроде бы небольшом расстоянии, в порядке 2-3 сотен шагов друг от друга, но тоннели, прорытые пауками, вполне могли соединять здания под землей друг с другом на куда большем расстоянии. В первых развалинах, выбранных мной для разведки, на входе нам встретился арахнит первого уровня. Он возле разрушенных ворот поднимал небольшие камни и носил внутрь здания. Как он выбирал подходящие именно ему из огромных куч каменных осколков, одной системе известно. Когда он скрылся из нашего поля зрения, мы с Рикелом взяли луки на изготовку и вдоль части каменного забора приблизились на расстояние 20 шагов ко входу в поместье. Можно, конечно, и внутрь пойти, но так настоящие отважные гоблины не поступают. Ждать долго не пришлось, и когда арахнит замер всего на один вдох, делая выбор, какой камень вновь поднять, мы выпустили свои стрелы. Не надеясь на великую точность, так как у меня был всего лишь второй уровень владения луком, а у Рикела вообще первый уровень, мы целились в большое брюшко твари. И не прогадали. Обе стрелы с небольшим промежутком вошли в тело паука почти наполовину своей длины. Рахнит вздрогнул, зашипел и дерганно начал поворачиваться в нашу сторону. Мы успели выпустить еще по одной стреле, причем даже более удачно, попав в голову-грудь, после чего я поднял свой любимый большой щит, довольно редкий, кстати, F-ранга, а в левую руку короткий системный меч, тоже F-ранга. Сдвинулся чуть левее, чтобы Рикел мог продолжать стрелять из лука. Но полученных стрел хватило, и арахнит замедлился довольно сильно. Приняв один удар жвал на щит, мечом почти перерубил переднюю лапу. Паук завизжал, и в этот момент стрела Рикела попала ему прямо в голову. Не теряя времени, я воткнул меч в грудь, целясь в сердце. «Внимание! Вы получили 2 ОС. 2 из 120». «Рикел, проверь двор! Быстро!» — рыкнул я. Было видно, что разведчика еще потряхивает от близкой встречи с арахнидом. Все же он привык убегать от противника, а не сражаться с ним лично, тем более почти что в ближнем бою. Последнюю стрелу он пустил с 3-4 шагов, практически в упор. Но и это для трусоватого Рикела было уже чересчур. «Десятник Ирчин!» Нервно, дрожащим голосом произнес Рикел. «Там еще 3 жука выбираются из лаза под центральным зданием, и у одного из них 4-й уровень!» «Давай назад! Дадим по ним залп и к лагерю! Бегом!» Крикнул в конце куда громче, понимая, что разведчик от страха паршиво воспринимает мои команды. На самом деле, ничего опасного в этой ситуации не было. Рабочие арахнидов были существами F-ранга и на открытой местности проигрывали гоблинам в скорости бега почти в 2 раза. Это в многочисленных тоннелях они могли висеть на потолке, незамеченные до самой атаки, и представляли уже куда большую угрозу. А здесь-то что их бояться? Хотя чего тут ожидать от такого молодого и еще сопливого гоблина? Да, ему уже было, кажется, 15 лет от роду, но свои параметры, судя по его хлипкой фигуре, он не пытался увеличить тренировками, уповая лишь на великую систему. Довольно глупый выбор, как по мне. Но это лично его нежелание становиться сильнее, и, как следствие, он снижает свои же шансы на выживание в битве. Видимо, наивно рассчитывает лишь на заступничество и покровительство самого великого Антереса. Когда мы забежали в наш маленький лагерь, я был почти доволен. Все были собраны, оружие подготовлено, и когда арахниды-рабочие ворвались в разваленные ворота, их встретил дружный залп из 11 луков. «Чекир! Я видел! Ты опять промахнулся!» — крикнул я на моего новичка. «Он у нас самый молодой гоблин в десятке. Мелкий и вроде бы проворный, но ощущение такое, что система при его рождении не даровала ему и 5 очков параметров на все характеристики. Такой он был нескладный. Но у меня на его счет теплилась небольшая надежда, что тяжелые тренировки все же немного исправят эту его неказистость. Но если не брать в расчет промах мелкого чекира, то общий залп получился довольно удачным. 2 паука сразу повалились на бок, а третий, тот, что с 4-м уровнем, был, видимо, поумнее и поэтому чуть задержался, уважительно пропуская вперед своих драгоценных товарищей. «Леур, молния этого!» — крикнул я нашему магу. Резерв у него сейчас полный, и 100 единиц маны на одно заклинание вполне можно и потратить. И он ударил. Разряд яркой вспышкой на мгновение ослепил, заставляя прикрыть глаза. Что ни говори, они зря магам завидуют абсолютно все. Короткая вспышка и мгновение назад крепкий, жутковатый арахнит четвертого уровня сейчас жалко валится на бок. Даже предсмертных судорог не было. Погиб мгновенно. А из-под всех щелей на его панцире начинают подниматься тонкие струйки черного и мерзко пахнущего дыма. «Рикел, быстро к воротам! Проверь, не бежит ли кто еще! Орел, собери опыт с этих пауков! Да побыстрее! Немедли! Они уже дохлые!» — прикрикнул я на него. Вечно он перестраховывается, боится, что враг притворится мертвым и в последний момент вцепится ему в горло. Так-то оно да, и такое возможно. Но мы добиваем подранков всегда, копьями. Так что это поведение с его стороны выглядит все равно как трусость. Но это заложено в нашей природе. Гоблины все поголовно трусоваты. Ну, кроме излишне самоуверенных мертвецов. Не зря же прозвище у него «Пепел». Хоть и звучит вроде бы неплохо, но это если не знать предысторию, как он дезертировал и прятался в сгоревшем доме несколько дней кряду. И когда его нашли солдаты лорда, а он с голодухи все же вылез, то был с ног до головы покрыт сажей и пеплом. Так прозвище и прилипло, и означает оно «презренный трус», а не «последний выживший», ведь именно так это слово переводится с моего родного языка на системный. Но это было несколько лет назад. Поэтому многое забылось. А так, характеристики у него неплохие, и в бою, когда сбежать некуда, он очень даже хорош. Да и если так нормально разобраться, храбрость и самопожертвование в армии лорда совсем ни к чему. Ведь мы не воюем за свой родной дом, не защищаем семьи. Мы просто-напросто грабим чужие миры, забирая то, что, по мнению старших офицеров, плохо лежит. С этих пауков удалось собрать 16 ОС. Потому как даже поджаренный молнией паук, оказалось, не издох мгновенно, продолжая цепляться за свою жизнь. И пока мои солдаты вырезали стрелы из тел, мы с Рикелом снова отправились к первому поместью. У ворот, пока мои разведчики вырезали наши стрелы и все ценное, что есть в теле убитого нами первого паука, я осматривал внутреннее пространство разрушенного поместья, окруженного каменным забором. Сложив все в бездонную сумку, мы проверили полуразрушенное здание на поверхности. Но найти ничего стоящего здесь, как обычно, не удалось. И перед нами встал выбор — спуститься по остаткам лестницы в подвал или пойти в туннель, прорытый арахнидами. «Ну что скажешь, Рикел, как пойдем?» — шепотом произнес я. «Может, для начала пошумим здесь? Вдруг они выползут сами?» Нервно переминаясь с ноги на ногу, прошептал разведчик. «Ага». «Чтобы из соседнего поместья подоспели пару арахнидов и заблокировали нас здесь. Я-то прорвусь, ты это прекрасно понимаешь. Все же 12-й уровень. А ты?» Произнес я это с таким бесстрастным выражением лица, словно бросить его на растерзание арахнидом было самым обычным делом. «Десятник Ирчин, ну не подумал, простите!» Начал причитать он, трусливо поглядывая то на разрушенные ворота в поместье, то на провал тоннеля и лестничный пролет перед нами. «Так, Рикел, отставить панику! Зажигай факел и будем проверять подвал!» Прорычал я раздраженно приказ. Двигались мы медленно. Факел давал не так много света, как хотелось бы. А изредка вспыхивающая паутина на мгновение так и вовсе ослепляла. Но я был практически в полной безопасности. Свет от факела находился у меня за правым плечом. Поэтому мои глаза довольно быстро привыкли к темноте и слабому освещению. А вот Рикел в случае неожиданной атаки адекватно среагировать не сможет. И он это знал. И это знание заставляло его нервничать еще больше. Мы уже проверили весь первый подвальный этаж, но ничего ценного так и не нашли. Разбитые древние кувшины, сгнившие деревянные полки, иногда кости грызунов. Редко встречались и более крупные останки, но определить, кому они принадлежали, было трудно. Одни лишь догадки. Рикел побаивался их трогать. Я же тем временем обязательно распихивал их мечом. Вдруг в свете факела блеснет драгоценность. На первый взгляд ситуация кажется невероятной. Но порядка 10 лет назад я абсолютно случайно обнаружил кольцо хранилища и ранга, примерно в такой же куче древнего мусора. За него меня наградили 11-м уровнем и выдали опыт на преодоление преграды в характеристике восприятия. Так что шанс найти что-нибудь ценное, хоть и был мизерным, но все же присутствовал. Но, к сожалению, конкретно на этом этаже не повезло. Когда мы спустились на второй подземный этаж, Рикел начал нервно шептать. «Господин десятник, я, кажется, что-то заметил». «Спокойнее, перестань трястись. Своим дерганием ты делаешь только хуже. Держи факел ровней!» Зло прошептал я ему. Но разведчик по-прежнему продолжал резко оглядываться и дергать факелом из стороны в сторону. Вначале я хотел дать ему хорошенько по ребрам, но на мгновение в дверном проеме, шагах в 10 по ходу нашего движения, действительно что-то нехорошо мелькнуло. «Рикел, слушай внимательно!» Прошептал я максимально спокойно в данной ситуации. «Медленно, не спеша, двигаемся назад к лестнице». Шагов 10 этот трусливый гоблин еще держал свой страх под контролем. Но как только в том дверном проеме отчетливо появилась голова, а затем и лапа, этот помет Нургла отбросил факел и резво рванул вверх по лестнице, сверкая пятками. Сказать по правде, я все же ожидал такого развития этой ситуации с самого начала, и поэтому был готов. Тягаться в скорости с Рикелом — дело проигрышное. На нем легкие кожаные доспехи, да и то не полный комплект, не хватает нескольких элементов. Меч он убрал в карту несколькими мгновениями ранее. Ну а его щит упал на каменный пол вместе с факелом. Я же лет 5 назад смог выкупить за огромные, по моим меркам, конечно, очки системы, неплохую среднюю броню, производство одного из соседних с нами миров. И при всех ее достоинствах она весила почти 15 мер. И как результат, серьезно снижала мою скорость. Поэтому обогнать такого предусмотрительного и крайне трусливого Рикела у меня шансов не было вообще. Доспех покрывал все мое тело плотной тканью, а в жизненно важных местах были расположены щитки, сделанные, по моим ощущениям, из странной кости и выглядевшие как сталь. Но торговец клятвенно заверял, что это загадочный сплав металлов. Но это не так важно. Главное, обычной стрелой из лука пробить его было абсолютно невозможно. Да и меч разрезать материал не мог, как минимум в руках простого гоблина. И сосчитать, сколько раз эти доспехи спасали мне жизнь, наверное, не получится. По-настоящему опасны для меня остались лишь удары тяжелым тупым оружием, которые дробят кости и внутренние органы. Ну и магия, естественно, пробьет его и даже не заметит. Не да, великий Антерас меня будут таким стрелять. Поэтому, если выживу, разберусь с этим скоростным трусливым отродьем Нурглов в лагере. А если нет, то значит, он поступил крайне предусмотрительно, бросив меня здесь одного. Услышав шаги убегающего в панике Рикела, я даже не повернулся назад. Все мое внимание было сосредоточено исключительно на арахниде впереди, медленно появляющимся в неверном свете факела, чудящего на каменном полу. И уж там точно было на что посмотреть. Крупные лапы, брюшко в пару локтей, а на нем антропоморфный торс с могучими руками и головой даже крупнее, чем у меня самого. Неприятный такой головой, явно сейчас улыбающийся своими здоровенными клыками. В руках у него было копье, локтя 4 длиной. Но не это было важно, а совсем другое. Ведь передо мной стоял... «Воин Арахнит, ранг И, уровень 4». Шансы в прямом столкновении, конечно, кое-какие, скорее всего, есть. Но вот если быть честным с самим собой, то шансов нет никаких. Крепкая хитиновая броня, высокое восприятие и ловкость. И это все от рождения. Какие характеристики этот Арахнит увеличил себе, когда поднимал уровни, лучше даже не представлять. Да он, если захочет, скорее всего, и Рикелу успеет догнать после моего убийства. Но эта тварь сейчас никуда не спешила. Ну да, они ведь любят жрать своих жертв еще живьем. Вонзать свои клыки в теплое мясо, пока жертва отчаянно бьется в предсмертной агонии. Но насколько бы эта ситуация не выглядела безвыходной, сдаваться пока еще рано. Как младшему офицеру, ну или благодаря средствам, которые я не пожалел, мне были доступны пару склянок с алхимической жидкостью. 2 года назад взрывную смесь я использовал против стаи демонических псов и таки смог вывести мага и свой десяток почти что целыми, но зато живыми. И сейчас у меня в руке был такой шанс. Да, откровенно говоря, слабый и незначительный, но все же шанс. И игнорировать его абсолютно точно не стоит, с учетом того, что это последняя возможность сохранить мою собственную жизнь. Я бросил ребристую стеклянную колбу с такой невероятной силой и скоростью, которую, наверное, и не мог бы повторить, даже если бы захотел. Колба летела в темном коридоре подвала, и от ее боков отражался слабый свет факела. Казалось, что она с большим трудом преодолевает расстояние от меня до арахнида. Но самое страшное не то, что этот выкормыш бездны легко разбил ребристую колбу своим копьем на подлете, а то, как он это сделал. Расслабленно, словно ленясь, скупым и выверенным движением. И это говорило о том, что его характеристики находятся на недосягаемом для меня уровне. Колба тем временем взорвалась с темно-серым облаком газа, а мгновением позже вокруг арахнида моргнуло защитное поле, отражая даже мелкие осколки стекла, некоторая часть которых все же долетела до него. «Отрыжка бездны! Мне тут встретился целый маг!» Но это я отметил уже краем сознания, стараясь как можно быстрее взбежать по лестнице. У меня было от силы пара мгновений, и, кажется, я совсем не успевал. Время сильно замедлилось. Страх погибнуть прямо сейчас безжалостно охватил меня изнутри практически полностью, совершенно мешая думать. И даже сам воздух, казалось, стал значительно плотнее и не позволял мне бежать изо всех сил. Все-таки, взлетев по лестнице, при этом почти не касаясь каменных ступеней, успел даже сделать попытку прыгнуть в сторону. Прогремел взрыв, и такой он был силы, что перед глазами все резко прыгнуло, тело безжалостно бросило в сторону, и я потерял сознание. Когда очнулся, даже сначала не поверил, что остался жив. Но судя по пыли, что еще витало в воздухе, без сознания я пробыл совсем недолго. Не спеша поднялся. Голова, конечно, кружится, боль в ушах страшная, и тело так и норовит снова упасть. Но пару раз в моей жизни бывало и хуже. И вот тут уже встал вопрос ребром. Что делать дальше? Возвращаться в лагерь и не искушать судьбу, или все же посмотреть, что стало с этим проклятым воином арахнидов? Наверное, все-таки головой меня приложило о стену знатно, раз я смог уговорить себя рискнуть. Но все же, раз уж этот многолапый маг пока сюда не выбрался и не добил меня при этом сразу, значит, взрыв его как минимум серьезно ранил. На втором подземном этаже кое-где на стенах еще тлело пламя, и это хоть немного разгоняло гнетущую темноту. Паук лежал на спине, частично опершись на стену возле дверного проема, откуда он и вылез. Часть паучьих лап была оторвана и свисала лоскутами тонких жил. На полу растекалась большая лужа крови. Воина арахнидов однозначно сильно приложила о стену взрывной волной. Но, несмотря на все это, подходил я к нему очень настороженно, в любой момент готовый ударить копьем. Использовав на раненом арахниде навык «Справка», я увидел системную информацию об умирающем воине пауков. «Воин арахнид. Ранг И. Уровень 9». Не раздумывая ни секунды, я воткнул копье в грудь этой твари в место, где хитиновые пластины раскололись от произошедшего взрыва. Не будь на груди у арахнида такой крупной открытой раны, то мне просто физически не хватило бы сил, чтобы пробить его природную броню. Мой удар, естественно, мгновенно не убил такого высокоуровневого живучего паука, но системное оружие через минуту-другую самостоятельно вырвет душу из его раненого тела. Сам, отойдя от туши поверженного воина, шагов на 10, достал из бездонной сумки Эфранга новый факел. Пока разжег его и немного пришел в себя, оказалось, что арахнид уже окончательно сдох. Над его телом зависла прямо в воздухе карта навыка. Взяв ее и прочитав системные свойства, у меня затряслись руки, и я не мог поверить своим глазам. Но ступор длился не более пары вдохов. Следом накатила волна страха. «Ведь ничего еще не закончилось?» «Да, в этот раз мне невероятно повезло, и арахнид не сразу осознал свойства стеклянного фиала, что дало возможность мне сбежать. А когда он все же бросился в погоню, то плотная взвесь алхимической смеси соприкоснулась с тлеющим на полу факелом. Ведь у меня и остался этот фиал в запасе лишь потому, что он эффективен исключительно в закрытых пространствах. В открытом поле такого эффекта никогда не добиться. Но это все не важно, потому как на звук взрыва сейчас могут стянуться все пауки с ближайшей округи. Не искушая судьбу еще больше, я положил драгоценную карту навыка в свою бездонную сумку а следом рывком вытащил копье из тела воина арахнидов. От волны энергии, прошедшей по моему телу, меня качнуло, и я с трудом удержался на ногах. «Внимание! Вы получили 72 ОС, 74 из 120». Не замечая ступеней, я со всех ног рванул на поверхность. Там у меня намного больше шансов уйти от погони, нежели находясь запертым в подвале поместья. На поверхности, с трудом, но мне все же удалось забраться на небольшой выступ второго этажа разрушенного центрального здания. Отсюда было неплохо видно и вход в поместье, и выход из тоннелей жуков. Ну и главное, я укроюсь за остатками каменных стен, так что теперь меня эти твари не заметят в первые же мгновения. Немного перекусив и напившись из фляги, дал телу, а главное мозгу, слегка прийти в себя. После чего достал карту навыка и начал думать, как мне теперь дальше жить. Карта, попавшая мне в руки, кружила голову не хуже крепкого вина. Но при этом мне было прекрасно известно о тех печальных последствиях, что будут ждать мое тело и душу, если об этом кто-нибудь узнает. Карта навыка. Малая ложь. 1 из 3. Ранг И+. Описание. Позволяет подменять системную информацию об игроке, включая характеристики, список навыков и количество свободных ОС. Диапазон отображаемого уровня не может превышать 10 единиц от истинного значения. Насыщение. 79 из 100 ОС. С одной стороны, за сокрытие выпавшей карты, тем более и ранга, последует страшное наказание в храме Великого Антероса. Конечно, если об этой краже узнают. И от одной мысли об этом тело мгновенно пробирало холодом ужаса. Всех гоблинов один раз в жизни, еще будучи подростками, жрецы Великого Антероса вводят в пыточные камеры, чтобы каждый новый подданный старшего бога знал, насколько чудовищна пытка души. С другой стороны, мне сейчас уже 46 лет. И один раз я уже вкладывал очко характеристик в живучесть, когда в 32 года осознал, что с тройкой в этом параметре начинаю стремительно стареть. И сейчас чувствую, что эта история повторяется. Да, у меня в запасе есть еще 2 очка характеристик, но дело вовсе даже не в этом. Уровни! Нам не дают их поднимать. Да что нам? Мне не дают поднимать уровни! За год службы, помимо денежного удовольствия, на еду и снаряжение мне выплачиваются 10 ОС. И как ни экономь, как ни копи, а за прошедшие 36 лет после моего совершеннолетия мне удалось собрать очков системы всего на повышение 2 уровней. И то немалую роль в этом сыграли награды и премии от сотника за отважные и, говоря откровенно, местами глупые и очень опасные поступки, по меркам гоблинов, конечно. Но как итог, приведшие к спасению жизни старших офицеров. Казалось бы, за столько лет должно накопиться много очков системы, но это совсем не так. 10-й уровень беспрепятственно дают набрать абсолютно всем солдатам, без каких-либо помех. Это сделано для большей выживаемости в бою наших воинов. Именно по этой причине, по большому счету, и идут служить в армию лорда. Ведь по итогу, если солдат не погибнет во время 10-летнего контракта и уйдет на пенсию с 10-м уровнем, то такой гоблин будет считаться довольно богатым горожанином. Потому что для достижения 10-го уровня необходимо поглотить 450 ОС. Для сравнения, 1 ОС примерно равен 100 золотым монетам. Именно столько получает рядовой солдат за целый год службы. А батрак в отдаленной деревне и за всю свою жизнь может не только не накопить, но даже и не увидеть и одной золотой монеты у себя в руках. Служба в армии хоть и опасна, да и к тому же доживают до пенсии немногие, но при прочих равных контракт можно уже завершить в возрасте 20 лет. И если характеристика живучести равна хотя бы 4 единицам, то лет до 50 дожить вполне реально. У такого ветерана впереди будет длинная и беззаботная жизнь. Но для меня все это уже давно не актуально. Поколебавшись еще немного, я так и не смог найти веских доводов против изучения этого навыка. Поэтому решительно наполнил карту недостающим ОС. Внимание! Изучить навык «Малая ложь» 100 ОС. Да нет, 53 из 120. Информация резким потоком ворвалась в мою голову. Образы, способы применения, да и вообще знания, как пользоваться этим системным навыком, наполнили мой разум. По правде говоря, все было довольно лаконично, и каких-то сложностей с его использованием возникнуть не должно. В интерфейсе добавились столбцы параметров, которые теперь будут видеть окружающие меня гоблины. Даже спонтанно поднятый уровень никем не будет обнаружен, что очень удобно. В итоге у меня осталось неучтенных 53 ОС. Этого вполне хватит на преодоление преград в основных характеристиках. Главное не ошибиться при сдаче ОС в накопители старших офицеров, ни сейчас, ни в дальнейшем. Благо, умение пользоваться новым навыком было теперь у меня буквально в крови. Сразу же убрал из списка отображаемых навыков мое новое приобретение. Теперь, кто бы ни использовал на мне идентификацию, никто не увидит, что я изучил навык «Малая ложь». Пока разбирался с новым приобретением, в пролом разрушенных ворот забежало два некрупных арахнида первого и второго уровня. Решил, что дальше тянуть время опасно. Мой смелый и ответственный десяток может и не дождаться своего командира, вернувшись в лагерь без меня. Когда перелез через каменную ограду поместья, на улице заметил еще троих пауков, спешащих на звук взрыва. Я успел трижды выстрелить из лука, и при этом даже дважды удалось попасть. А дальше со всей возможной скоростью рванул в пока еще мой временный лагерь. Думаю, появиться в лагере, приведя на своем хвосте погоню из нескольких пауков, будет выглядеть более правдоподобно в сложившейся ситуации, нежели я вернусь в одиночку, особенно без видимых ран. «Ариэл, приготовиться!» Издали крикнул так, что даже в ушах чуть стрельнуло от боли. «За мной следуй, три паука!» Подбежав ближе, мне открылась просто идеалистическая картина. Эти куски паучьего помета оставили посты, и все кружком сидели вокруг костра и трапезничали. На мой крик они лениво повернули головы, не до конца еще понимая, кто отдает им команды. Сначала ярость чуть ли не физически начала разгораться во мне, но усилием воли я остановил себя и произнес спокойно. «Ариэл и Рикел, за нарушение приказа своего командира по возвращению в главный лагерь вы будете казнены по моему личному ходатайству». Бойцы вскочили на ноги, и только сейчас до всех начало доходить, во что они по-настоящему вляпались. «Люр, готовься ставить барьер. Может прийти целая волна». Первые три паука дали нам время собраться. Эти твари, как и последующие 8 арахнитов, были низкого уровня, и с ними удалось справиться исключительно с помощью луков. И когда Чекир, вернувшись после разведки вокруг нашего поместья, подтвердил, что больше нам никто прямо сейчас не угрожает, Орел на коленях начал причитать, что ни в чем не виноват. «Господин Ирчин, простите, но Рикел сказал, что вы погибли. Мы после такого просто собирались поскорее вернуться в лагерь. Я поэтому и убрал воинов со всех постов». Проговорил он тихо, наверное, потому что и сам себе не верил, когда нес эту околесицу. Рикел и вовсе не поднимал головы, его слегка потряхивало. Он думал лишь о том, как мог так ошибиться и пойти на поводу у своих страхов. Если Ирчин Злобный выжил и даже не ранен, то для двух воинов опасности и вовсе не было. Теперь остается надеяться только на сотника. Сам господин Ирчин никого казнить не будет. Как минимум прямо сейчас. Но это не значит, что мстительный старый десятник забудет предательство и не отрубит пару пальцев. А может, и того хуже. Когда весь опыт был собран, и полезные части тел пауков были выпотрошены и помещены в бездонные сумки, я направил отряд в поместье, где был встречен воин Арахнит. Ведь он наверняка охранял какую-то ценность. Не случайно же настолько сильный воин находился именно в этом поместье. Прибыв на место, Лиур, мой боевой маг, начал придумывать отговорки и пытался отказываться спускаться. Все же аристократы иногда мыслили несколько своеобразно. Возможно, он ожидал уговоров, может быть, угроз, но вместо этого услышал другое. «Волшебник, как хочешь, но полусотнику Журеку ты объяснишь лично, почему мы не доставили сокровища из этого подвала. А наименование и количество я ему в подробностях опишу». И сказано это было столь холодно и равнодушно, что он только вздрогнул. Как бы маги себя ни превозносили, но им было так же далеко, даже до звания и положения полусотника, как и мне. С Лиуром, обладающим заклинанием «Шар света Эфранга», нам удалось до конца дня добыть в этом поместье невероятные сокровища. Конечно, по нашим меркам. На третьем ярусе подвала мы обнаружили кладку в почти сотню яиц. Также из значимого было копье Иранга и карта к нему. Ну и по мелочи всякого. Жаль, только у воина арахнидов не было бездонной сумки. По возвращению в лагерь нашей полусотни, Журяк Скользкий, услышав перечень добычи в моих бездонных сумках и приняв под запись все их содержимое, был так рад нашей невероятной удаче, что постоянно потирал руки в предвкушении больших личных премиальных. Мне так и вообще пообещал похлопотать о двойной награде за эту миссию. Во время первой проверки напряжение внутри, конечно, было, но мое лицо оставалось бесстрастным и, как всегда, недовольным. Да и все-таки возраст у меня уже не тот, чтобы нервничать даже в такой ситуации. За годы службы я побывал в передрягах куда как опаснее, чем это. Именно поэтому, когда полусотник Журек использовал на мне навык идентификации, проверяя количество собранных мной ОС, я был уверен в успехе почти полностью. Да и в любом случае, повернуть вспять мой выбор уже нельзя. Но на его лице не дрогнул ни единый мускул, и довольная улыбка так и не покинула сияющую морду старшего офицера. Навык «Малая ложь» сработал прекрасно, не дав увидеть Журеку мое новое приобретение и припрятанные 50 ОС, которые я оставил себе после сдачи в накопитель опыта старшего офицера. Насчет двух моих, теперь уже бывших, бойцов мы решили вопрос крайне просто. Они оставались в основном лагере Журека под стражей, в ожидании дальнейшего личного решения сотника. Мне, вместо выбывших солдат, полусотник выделил, наверное, 4 своих самых унылых воинов. Их характеристики низкие, да и боевого опыта совсем немного. Ну, хоть из луков эти молодые гоблины стрелять умели, и то хорошо. Но это меня в данный момент вообще не волновало. Все происходящее вокруг я теперь начал воспринимать с ледяным спокойствием и даже более отрешенно, чем раньше. Потому как в моей жизни произошел коренной перелом. И на горизонте отчетливо забрезжило долгожданной надеждой. Этой ночью я собирался потратить неучтенные очки системы. И от одной только мысли об этом мне казалось, что я молодею лет на 10. Внимание! Вы хотите преодолеть преграду параметра восприятия 25 ОС. Шанс удачи 94%. Шанс смерти 3%. Внимание! Успех! Лимит параметра восприятия увеличен до 10 единиц. 25 из 120. Внимание! Вы хотите преодолеть преграду параметра ловкость 25 ОС. Шанс удачи 91%. Шанс смерти 5%. Внимание! Успех! Лимит параметра «Ловкость» увеличен до 10 единиц. 0 из 120. Главное, что я теперь смогу практически незаметно для всех вкладывать свободные очки в эти параметры. Это же не сила, при увеличении которой каждый раз становишься значительно крупнее. Свободные очки характеристик решил распределить уже по возвращении с миссии. Какой-то срочной необходимости делать это прямо сейчас я не вижу. Как-то же обходился с этим уровнем параметров последние несколько лет. Думаю, пару недель только пойдут на пользу для принятия более взвешенного и обдуманного решения. Истинное имя. Ирчин. Статус. Игрок. Позывной. Злобный. Возраст. 46 лет. Раса. Гоблин. 91%. Пол. Мужской. Уровень. 12. 0 из 120 ОС. Характеристики. Сила. 5 из 5. Ловкость — 5 из 10. Интеллект — 7 из 10. Живучесть — 4 из 5. Выносливость — 5 из 5. Восприятие — 5 из 10. Удача — 4 из 5. Свободные очки характеристик — 2 единицы. Навыки F-ранга. Владение мечом — 2 из 5. Владение щитом — 1 из 5. Владение копьем — 1 из 5. Владение луком — 2 из 5. Навыки E-ранга. Малая ложь. 1 из 3. В эту ночь я так и не смог уснуть, продолжая раз за разом просматривать свои характеристики. Глядя на перечень навыков, задумался о том, как на самом деле далеко зашло мое мастерство владения этими видами оружия от того уровня, что отображает система. Сотни и тысячи схваток за более чем 3 десятка лет в армии лорда позволили мне добиться больших результатов в истинном искусстве боя. И лишь низкие физические характеристики, присущие любому гоблину, не позволяли мне реализовать свое мастерство в полном объеме. Всю ночь я не мог привести мысли в порядок, бесчисленное количество раз продумывая открывшиеся передо мной перспективы, как и сложности, которые следом, вполне возможно, могут произойти.